Глава 21. Про Куликова и Павлова. Эпиграф. В сложившейся ситуации Сталин и Жуков, поняв, что за эти преступные ошибки, кроме них, собственно, спрашивать больше не с кого, быстро нашли Рыжего. Им оказался Павлов. И хотя он вынужден был действовать на направлении главного удара немцев в той обстановке, которую ему создали вышестоящие, причем официально помогали ему в начало три маршала – Шапошников, Кулик, Ворошилов, потом еще два – Тимошенко, Буденный и примкнувший к ним Мехлис. Расстреляли с группой генералов округа именно его. Литературный источник. Сафир. Военно-исторический архив. 2001 год. Номер 2. Страница 94. Часть 1. Это старый прием. Чтобы оттенить ослепительное сияние и величие, надо рядом изобразить нечто темное, мрачное, мерзкое, гнусное, смердящее. Для контраста. Рядом с величайшим стратегом всех времен и народов нам рисуют никчемных мелких людишек, тупых служак, которые были ни на что не способны, которые ничего не понимали. В сложной обстановке начала войны они проявили неорганизованность, растерянность, нерасторопность, неумение руководить войсками, а то и самую обыкновенную трусость. В качестве главных антиподов стратегического гения 20 века коммунистическая пропаганда выбрала маршала Советского Союза Григория Ивановича Кулика и генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова. Поливать грязью Кулика и Павлова – работа хлебная, не пыльная и умственного напряжения не требующая. И Кулик, и Павлов были расстреляны по приказу Сталина. Возразить клеветникам не могут. И мемуаров не оставили. А тома Жукова, вот они, горкой лежат. Черпай ведрами грязь из жуковского мемуара, да от себя добавляй. Первым против Кулика и Павлова выступил Жуков, и выбор его был не случайным. Причина вот какая. Бросился Жуков с разоблачениями на адмирала Кузнецова, а тот ответил, сам дурак. Кинулся на Рокоссовского, тот огрызнулся. Сделал подлость Василевскому, а тот не забыл. Давил Малиновского, но и тот нашел, как отбиться. Рыпнулся на Соколовского, сдачи получил. Потянул на Конева, а тот чуть было великому стратегу морду не разбил. Публично. Жаль, разняли. И понял Жуков, тут не прошибешь. Надо там, где полегче. Так и стали Павлов с Куликом любимыми мишенями объективной критики. Безответные. Вот в чем удобство.